Глава 8. Треуголка из подушки лежала на боку. Одеяло сбуровлено, будто на кровати прыгали. А почему, собственно, будто? Может, и правда прыгали, что бы им помешало. Однако, судя по их лицам, с кроватью явно что-то сделали. Я напряг память, чтобы вспомнить, что за приколы устраивали в таких вот ситуациях. Крапиву под простыню подкладывали, воды, может, налили. Я осторожно приподнял одеяло. Что-то большое и темное скакнуло оттуда и шлепнулось на пол. Я вроде и ожидал подвоха, но все равно отшатнулся. Разумеется, все заржали так, что с потолка штукатурка посыпалась. Под ногами у меня на полу сидела испуганная жаба. Не знаю, почему я решил, что она испуганная. Может, они и пугаться-то не могут. Жаба была довольно большая, с ладонь. «Эх вы! Животных обижаете, а еще пионеры», — сказал я, взял несчастное серо-коричневое животное с пола и понес на улицу. Отнес метров на 30 от корпуса и отпустил в траву. Остановился рядом с рукомойником, включил кран. Струя воды загрохотала по оцинкованному желобу. Помыл руки и пошел обратно в отряд. На входе столкнулся с Анной Сергеевной. «Крамской, ты почему после отбоя на улице?» — спросила она. — Руки мыть ходил, Анна Сергеевна, — ответил я, показывая ей мокрые ладошки. — Для вечерних гигиенических процедур отведено специальное время, Крамской. Она строго уставилась на меня поверх очков. — Или ты решил, что для тебя особые правила? — Они просто уже после отбоя испачкались, — начал оправдываться я. Даже не знаю, что за дремучие школьные инстинкты у меня включились. Но как будто и не было никаких прожитых лет, собственного дела, семьи с последующим распадом. На меня сторожится училка, надо оправдываться. И смотреть, как котик из Шрека. «Предупреждение тебе, Крамской!» Она посторонилась, пропуская меня внутрь. «За следующее нарушение распорядка будет выговор. Больше не повторится, Анна Сергеевна!» Я вздохнул и проскользнул обратно в свою палату. «Руками жабу трогал, фу!» — сказал кто-то из парней. — Теперь бородавки нарастут по всем рукам. — Ерунда какая. Жабы не имеют никакого отношения к бородавкам, — сказал я и еще раз внимательно осмотрел свою постель. Вроде никакого возбужденного ожидания на лицах сопалатников уже не было. Но мало ли, вдруг, пока я относил жабу в траву, они прокачали навык актерского мастерства. И уж теперь-то точно какая-нибудь каверза с моей простыней или одеялом. Но вроде нет ничего такого. «О, я про жабу историю знаю», — громко заявил вдруг рыжий Марчуков. «Короче, у меня дед в деревне живет, в Заподолье. Там прямо ничего нет вокруг, только лес и болото. И домов десяток. А у деда моцик с люлькой, Урал. Как медведь рычит, но тащит. И, короче, поехали мы как-то в лес за грибами». «А ты сам из деревни, что ли?» «Ты уши компотом, что ли, мыл? Говорю же, дед у меня там, дай рассказать. Мы, короче, дрын-дын-дын-дын-дын и катим по лесу. Остановились там грибов пособирать. Не нашли толком. Дальше едем. И, короче, оказываемся такие рядом с болотом. Такое большое, вонючее, жижа такая, бульк-бульк. И деревья мертвые, обломанные торчат. И тут дед такой говорит: я знаю тут тропку, давай моцик оставим и через болото пройдем. И мы, в общем, поползли такие по болоту. Чавк-чавк, чавк-чавк. А потом впереди такой звук. Кра! Кра! А дед в ужасе. У тебя бородавки есть? У меня нету. И тогда он такой: быстро убегай, меня уже не спасти. И прямо перед нами из воды высовывается здоровенная морда жабы, размером с дом. Ой, да хорош заливать-то. Да зуб даю. Ну, ладно, может, не с дом, а с домик такой, на детских площадках которые. И она этот свой рот огромный открывает и, хам, сжирает деда. А я бежать. А она вроде бы за мною, но у нее брюхо перевешивает. Я на моцик прыгнул и дрын-дын-дын. И что? И уехал. Жаба за мной, шлеп-шлеп, но я мчусь, как ветер. И она отстала. Это, короче, царица жаб была, я потом узнавал. Она ест тех, у кого есть бородавки. А если нет бородавок, то она сначала должна подпрыгать и потрогать тебя. Потом подождать, пока на тебе бородавка вырастет. А потом сожрать. А жители этой деревни, чтобы от жабы откупиться, заражали бородавками приезжих, а потом скармливали ей. Марчуков, опять ты придумываешь всякое. Детский сад, штаны на лямках. А если у тебя есть бородавка, но ты не рядом, то она может проникнуть в твой мозг и управлять твоими мыслями. Так что, может, это с нами сейчас не Гуров тут в палате, а царица жаб нам вкручивает, что ее на самом деле не существует. А у Крамского теперь тоже вырастут бородавки, и им тоже жаба будет управлять. А у тебя уже есть бородавки, может, это тобой жаба управляет. Да ничего это не бородавки, а родинки. А ну покажи, жабий шпион, руки убери. Да тише вы, а то Анна сейчас заявится, устроит всем втык. Все притихли, но ненадолго. А вот еще была история, шепотом начал Марчуков. Да замолчи ты, знаем мы твои истории. Это не про жабу, честно. Про жаб теперь пусть Крамской рассказывает. О, Крамской, ты же унес куда-то жабу. Скажи, а ты ее не целовал случайно? Я не сразу сообразил, что Рыжий ко мне обращался. «Крамской, ты там уснул, что ли?» Подал свой вальяжный голос Мамонов. «Тебе вообще-то вопрос задали. Так целовался с жабой, нет?» «Конечно, нет», — буркнул я. «Ой, чую я, свистишь ты, Крамской!» Мамонов присвистнул, видимо, для усиления эффекта. «Ты выглядишь, как типичный маменькин сынок, который в сказки верит. Вот если бы я был тобой...» то точно бы попробовал поцеловать жабу. А то вдруг это на самом деле принцесса, а я такую возможность упущу. — И что, реально бы поцеловал? — спросил парень из противоположного угла. — Я ж не Крамской, — Мамонов хохотнул. — Я целовать девушек предпочитаю. — И что, многих уже поцеловал? — иронично спросил я. — Да уж побольше тебя, — огрызнулся Мамонов. — Так что там? «Жаба превратилась в принцессу, а?» «Илюха, ну какие у нас принцессы?» — встрял Марчуков. «Принцессы умерли все давно или за границей живут? У нас жаба может превращаться только в вожатку новую. Эх, с этой нам не повезло. Унылая какая-то. Не то, что Игорь». «Между прочим, про Игоря и экспедицию сплошные враки», — сказал парень из дальнего угла. «Его из университета отчислили и из комсомола выперли». «Это кто сказал?» Марчуков подскочил на кровати, та взвизгнула металлической сеткой. «Мама моя сказала», — тихо ответил тот. «У него родители развелись, а отец в Израиль, это, как его, эмигрировал». «Свистишь», — неуверенно произнес Матонин. «Товарищи, отбой был уже довольно давно», — раздался спокойный с ноткой раздражения голос Верхолазова. «По распорядку дня мы уже должны спать». «Засохни, Верхолазов!» — лениво отозвался Мамонов. «Ты что, Аннушку не слышал? Она сказала, что если барагозить не будем, то можем хоть до утра болтать. Мы же теперь взрослые, забыл?» «Возраст, товарищ Мамонов, далеко не всем добавляет мозгов», — веско изрек Верхолазов. После этой фразы повисло ледяное молчание. Прямо-таки ощущалась накаленная атмосфера. Совершенно очевидно, что Мамонову очень хотелось сейчас вскочить и прописать наглому Верхолазову с ноги. Но между ними как будто была непроходимая стена. И Мамонову ничего не оставалось, кроме как метать молнии глазами, но больше никак свои чувства не показывать. «О, вот еще такая была история!» Марчуков решил закончить неловкую паузу. «Снова про жабу!» «Про жабу это к Крамскому, у него завтра руки будут бородавчатые, вот увидите!» Марчуков захихикал, подвизгивая, как будто на него напал приступ икоты. «Короче, про вожатку четвертого отряда. Видели? Такая, со стрижкой. На гитаре еще играет? Да, она. Короче, мой друган Воха в прошлом году был в первом отряде на последней смене. И, короче, как-то после отбоя захотел погулять. Вылез в окно, хиляет такой, никого не трогает. И потом слышит, бац, голоса в беседке. Ругаются. Она... Вожатка эта с Игорем нашим ходила. И вот они... Подожди, Шарабарина. Ну ты дослушай, а? Короче, они из-за Шарабариной и ругались. Вроде как он с обеими вась-вась. А вожатка про Ирку узнала и ему выговаривала. А он сказал, что она слишком правильная и ему надоело за ручки. Даже, мол, Шарабарина и та... Ай, да что я про Шарабарину-то? Короче, вожатка влепила ему по балде и убежала. И такая как раз на моего другана налетела. Тот ей: «Ой, извините, тоси-боси», а она: «Пойдем со мной». И потащила его к себе в вожатскую. И там, ну, это самое. Свистит твой друган. «Ничего не свистит, мы в одном подъезде живем». «Так шарабарина получается это самое?» «Да может, это Игорь ваш свистит. Раз у него батя в Израиль сбежал, он и не такое может». «Да молчи ты, дурак. Я по секрету рассказал, а ты на всю Ивановскую орешь». «Мамонов, а у тебя уже было?» «Что было?» «Ну, это самое». «Ха, конечно, было», — заявил Мамонов. «Свистит», — подумал я и мысленно сплюнул. Дурацкое словечко. «Товарищ Мамонов, что-то мне подсказывает, что вы нам сейчас, как бы это сказать помягче, тираете очки, а ты, если завидуешь, то делай это молча». «Ну и как же у вас, позвольте спросить, было это самое?» «Не твое дело, Верхолазов. Илюха, а правда расскажи, а? Джентльмены про такое не рассказывают». «Значит, вы, как это здесь принято выражаться, свистите, товарищ Мамонов». «Да я...» — кровать Мамонова возмущенно заскрипела. «Если хочешь знать, смогу любую уговорить». «Желаете заключить пари?» Кровать Верхолазова тоже заскрипела. По всей видимости, он сел. Но я смотрел в стену, так что видеть этого не мог. «Значит, любую уговорить?» «Только не Цицерону, она кремень». «Как насчет новой вожатой, товарищ Мамонов?» «Ха, легкотня! У нее же ляжки жирные». «Ничего не жирные. Это коровина твоя жирная. Симпотная вожатка». «Итак, товарищ Мамонов, мы с вами заключаем пари, что вы до конца смены сумеете уговорить Елену Евгеньевну на каитус». Все сдавленно захихикали. «Я разве сказал что-то смешное, товарищи? Именно так называется процесс между мужчиной и женщиной, фактом которого кичился товарищ Мамонов, и в который я лично не верю. Итак...» «Как ты меня достал уже, Верхолазов? Сил моих просто нет. Да, пари. До конца смены я совершу это самое с Еленой Евгеньевной». «И предоставишь нам доказательства. А как ты это себе представляешь, Верхолазов? Я что ли должен с нее расписку взять?» «Мне все равно, товарищ Мамонов. Или вы найдете способ, или вы просто брехун». «Так, отлично. Значит, как только я это самое, я отпинаю тебе 10 поджопников при всем отряде, и ты не пискнешь. А наоборот скажешь: спасибо за науку, Илья Сергеевич. Заметано? Договорились». Заскрипело сразу несколько кроватей. Раздались шаги босых ног. «Пари! Пари! Олежа, разбей!» Заснул я под какую-то очередную удивительную историю Марчукова. Что-то про заброшенный дом за территорией и живущего там бродягу. Мне было интересно, но дослушать оказалось уже выше моих сил. Карина стояла на углу дома матери, а рядом с ней терся какой-то парень. Явно старше ее, в куртке на 10 размеров больше, и в штанишках надевал он которые явно при помощи интимной смазки. Он раскурил сигарету и передал ей. «Карина, ты еще и куришь?» — хотел закричать я, но ясное дело не смог. Ничего не оставалось, как молча наблюдать, как моя повзрослевшая принцесса неумело втягивает дым и кашляет. «Я не готова еще». «Ты уже месяц мне это говоришь, дорогая». «Ну, я же не виновата, что я так чувствую. Ты же сама говорила, что взрослая, что все знаешь. Мы когда начали мутить, ты сказала, что на все согласна. Что-то, детка, мне кажется, ты меня динамишь просто. Что там за кент с тобой был в субботу?» «Какую еще субботу?» «Прошлую, на Плешке. Это одноклассник, да?» Карина молча затянулась. Снова закашлялась. На глазах ее выступили слезы. «Кара, у меня есть потребности. И если их не удовлетворить, мне бывает очень-очень больно. Ты же учила уже анатомию. Знаешь, что это?» «Давай еще подождем, пожалуйста». «Давай мы вот как поступим, детка. Я даю тебе неделю. Или ты прогоняешь своих тараканов из головы, или я буду вынужден искать кого-то посовременнее». «Только...» «Что, детка?» «Нет, ничего. Хорошо, еще неделю, я обещаю». «Вот и умничка». Этот козел чмокнул Карину в лоб, потом по-хозяйски сжал ее ягодицу и потопал расхлябанной походкой в сторону остановки. а Карина побрела к подъезду. Остановилась у скамейки, села на нее и уткнулась лицом в колени. Горн я не слышал. Разбудил меня топот ног, чей-то ржач и какая-то нездоровая суета вокруг. Наверное, где-то с минуту я соображал, что вокруг происходит, и почему в моей квартире толчется толпа каких-то подростков, натягивает кеды, прыгает на одной ноге, пытаясь с другой попасть в шорты, толкается и вообще шумит. Значит, я все еще в лагере. И судя по тому, что я вижу, мне тоже пора подскакивать и прыгать, натягивая шорты и зашнуровывать кеды. Иначе придет злющий Прохоров и выпроводит меня на стадион прямо в трусах. «Так, все вышли?» Прохоров прохаживался перед зевающим строем. «Где Аникина?» «Да здесь я, не ори, шнурок развязался». «Хе-хе, Крамской, а тебе усы очень даже идут». «Чего?» Все уставились на меня и заржали. Довольно сонно, в основном не особо даже громко. Разве что Марчуков надрывался за весь отряд. И лицо Мамонова сияло чересчур уж самодовольно. Я сжал зубы и подошел к окну веранды. Посмотрел на свое отражение. Ну да, конечно. Какой-то весельчак, я даже почти догадываюсь, какой именно, ночью пририсовал мне лихие кавалерийские усы зубной пастой. «У тебя минута, Крамской!» Я бросился к умывальнику и открутил скрипящий барашек. Кран загудел и выплюнул мне в ладони порцию ржавой воды. «Нет, да чтоб тебя!» Но потом кран смилостивился, и вода все-таки полилась, хоть и тонкой струйкой. Я остервенело тер лицо, засохшая зубная паста запахла мятой, защипала кожу, но оттиралась крайне плохо. «Отряд! На зарядку! Бегом марш!» Оттирая на ходу лицо футболкой, я бежал последним. Потом плюнул. Да и хрен с ними, с усами этими. Если буду сейчас ходить со сложным лицом, то меня каждую ночь будут мазать пастой. Или еще похуже. Я же новичок. Проверяют на прочность. Я обогнал Марчукова и пристроился рядом с Цицероной. Та бросила на меня косой взгляд и фыркнула. «Не все оттер. Да и ладно. Скажу, что я индеец. И это моя боевая раскраска». Она прыснула. «Ладно, будем считать, что как-то я выкрутился». На стадионе второй отряд, бежавший до этого довольно неорганизованной толпой, моментально рассыпался в ровные ряды, как будто все с самого начала знали свои места. На зарядке были почти все отряды. Десятого не было, малышня просыпалась сразу к завтраку. И не было наших спортсменов. Видимо, у них какая-то своя система. Последними прибежали то ли третий, то ли четвертый отряд. Я пока что их не отличал. А потом от судейской вышки отделилась фигура девушки в спортивном костюме и с громкоговорителем. «Доброе утро, ребята!» — сказала она в хрипящий матюгальник. «Начинаем утреннюю зарядку!» От звука ее голоса, даже искаженного этой жуткой штукой в ее руках, я сразу же проснулся. Смотрелся внимательно в ее лицо. У нее была короткая стрижка, на лбу эластичная повязка. Очень подтянутая и энергичная. «Кто еще спит? Давайте, подключайтесь! Руки вверх, в стороны, вперед!» «Ты заснул, что ли?» Цицерона толкнула меня в бок. «Нас 5 лишних кругов заставят бегать сейчас!» Я замахал руками, стараясь попадать в ритм, а сам смотрел на физручку. Я уже видел ее на линейке, но не обратил внимания, у меня там голова была занята чем-то другим. А сейчас она прохаживалась всего через один ряд от меня, так что рассмотреть я ее мог очень детально. Может, показалось? Но нет, никакой ошибки. Это была моя мать.